как кормчие и кучера при сообразительности и старании успевают быть исправными в своем деле, так и те, кои ревнуют о правой доброжительной жизни, должны внимательно соображать и заботиться о том, как бы пожить достодолжно и богоугодно. Ибо хотящий всего и убедившийся в возможности для него достигнуть желаемого, верой достигает нетления чистой жизни. Господи, помилуй, Господи, помилуй.